Глава 15. Уйдя после завтрака из гостиницы, Сашка вышел из городских ворот и оказался на пригородном тракте. Несколько месяцев назад он с тяжелым сердцем, но с надеждой в душе, входил через эти ворота в город. Сколько событий с тех пор произошло! И смерти смотрел в глаза, и сам убивал, и обрел брата. С деньгами теперь не проблема, живет в хорошей гостинице. Плохо, что с бандитами так и не развязался, но ничего, преодолеем и это. Он теперь не один. А еще у него есть арбалет, настоящий, боевой, уже опробованный в бою. Правда, тот бой вроде бы и не совсем бой, но все равно стрелял и попал. Плохо это, конечно. Убил человека. Но что тогда оставалось делать? Не стрельнул бы, то солдат убил бы его и сдал палачу. Сашка поежился. Жестоко здесь все. Это в книжках все так просто и интересно. Скакать, стрелять, сражаться на мечах и всегда побеждать. В жизни совсем не так. Пока ему повезло. Не просто повезло, а повезло невероятно. Не толкни он тогда торговца на арабском рынке, был бы сейчас Сашка в хамийском рабстве. Какие они противные, эти хамийцы. Правильно сделал, что того другого хамийца он убил. А еще мог Сашка попасть на жертвенный алтарь у храмовников. Ловкачу с ребятами так и не повезло, как ему. Их, наверное, уже убили. Прошло ведь больше месяца, как забрали мальчишек орки-храмовники. И Дара тоже могли, но он сумел его выкупить. А теперь Дар выздоровел, и они нашли деньги, спрятанные пиявкой. С такими, когда грустными, а когда оптимистичными мыслями, Сашка добрался до леса, стоявшего в стороне от тракта, углубился в него, нашел нужную полянку и принялся стрелять из арбалета. Теперь у него было много болтов, и не приходилось после каждого выстрела бежать в кусты и искать улетевший болт. Хотя теперь поиски улетевших мимо цели болтов занимали больше времени. Как назло, 1-2 болта улетели совсем не туда, куда летели остальные. Теперь попробуй поищи их по всему лесу. Так в тренировках прошел целый день. Еще пару выстрелов, и можно возвращаться обратно в город. Сашка стоял на корточках в зарослях кустов, покрывшихся зеленью наступившего лета. Искал улетевший, но так и не находившийся болт, когда почувствовал отвратительный запах. Орки. Так пахли орки. Этот запах до сих пор преследовал Сашку, а теперь он почувствовал его наяву. Осторожно взглянул со ствола поваленного дерева и увидел орка-храмовника, а рядом с ним двух мужчин. Один из них по внешнему виду солдат, но не из простых, а другой был его старым знакомым. Это тот самый солдат, что вез Сашку на рабовладельческий рынок. Люди разговаривали, а орк стоял неподалеку и прислушивался к их беседе. Мужчины медленно прохаживались вдоль дальнего конца дерева, поэтому некоторые слова и даже фразы Сашка сумел расслышать. Старший солдат был человеком какого-то барона, и он предлагал Сашкиному знакомому ехать к храмовникам куда-то на север, к диким оркам. Несколько раз называлось имя черного герцога. Говорили они долго, затем человек барона передал Сашкиному знакомцу какой-то небольшой мешок. Знакомец с орком ушли, а человек барона еще долго стоял в раздумье. Затем развернул и пошел в другую сторону. Сашка быстренько зарядил арбалет и, соблюдая меры безопасности, пошел вслед за солдатом. К счастью, тот не оборачивался, видимо, не опасался преследования. Дошел до опушки леса, где его ждал оседланный конь. Выверенным движением, Сашка даже позавидовал, вскочил на коня и не спеша поехал. Добравшись до какой-то дороги, Солдат перешел на рысь и вскоре скрылся за поворотом проселочной дороги. Город был в другой стране, Сашка это знал точно, но уже стремительно темнело. Скоро закроют ворота. Мальчик стремглав бросился бежать, насколько это было возможно, с тяжелым арбалетом за плечом и болтами в сумке на поясе. Но все-таки опоздал. Когда он подошел, уже подошел, на длительный бег сил не хватило, к воротам города. Они были закрыты. К счастью, у него теперь были деньги. Можно спокойно переночевать в пригородном постоялом дворе и что-нибудь пожевать перед сном. В корчме при гостинице Сашка попутно узнал, что та побочная дорога, по которой ускакал всадник, вела в замок барона Унгина. Утром, наскоро перекусив, Сашка пошел к городским воротам. Ведь дар его, наверное, заждался. Подойдя к воротам, он неожиданно столкнулся со знакомым мальчишкой, сыном купца, на ком была одета его джинсовая куртка. Тот тоже его узнал. — А, это ты! Привет! — Привет, — ответил Сашка. — Ты куда? — Да отец послал с письмом к барону Унгину. — Унгину? — удивился Сашка. — А до него далеко? — Да порядочно. Когда приду, да письмо передам, обратно уже вернусь к закрытым воротам. Ночевать придется на улице. Мальчишка зябко повел плечами. — А ты куда? — Гуляю, дел совсем нет. Вот ходил пострелять, теперь возвращаюсь в город. — Ух ты, какой арбалет! Твой! — Мой, — гордо ответил Сашка. — С таким и по лесу идти не страшно. — А мне к этому барону как раз через глухие места идти. Дорога-то там одна. — А что, опасно там? — Да не очень. Но ведь все может быть. Может, орки какие-нибудь с севера приблудятся? Или волки? Слушай, а ты хочешь заработать? — Это как? — Да письмо барону отнести. Он за это заплатит. — А сколько? — Ну, не знаю. Я-то всего пару раз к нему ходил. Платил по-разному. Письма обычно носил один солдат, который у нас жил. Ну, тот самый, что эту куртку моему папаше задешево отдал. А он, видишь, вчера куда-то уехал. Вот папаша меня и послал. А мне идти боязно. А у тебя арбалет, да и кинжал длинный. Сашка задумался. Деньги здесь ни при чем. А вот письмо барону — это интересно. Но он читать по-местному не умеет. Зато может проникнуть в замок барона, который имеет какое-то отношение к его, Сашке, врагам. Ведь это они взяли его в плен и продали в рабство. А как же дар? Но дару можно сообщить, что он еще немного задержится. Ну что, решено? Хорошо, я согласен, но с условием. Ты пойдешь в гостиницу «Алый бархат», найдешь там мальчика, он безрукий, и передашь ему, что я задержусь на день. Ну как? Заметано. Хорошо, теперь дар не будет беспокоиться. А он посмотрит, что это за барон такой. Только назваться надо будет по-другому. Вдруг там будет второй солдат, что вез его в рабство. Хотя в лицо вряд ли узнает. Что общего между тем зареванным, длинноволосым и странно одетым пленником и им, Сашкой, сейчас? Очень коротко стриженные волосы, почти налысо, как и у всех свободных людей. Одежда, как у оруженосцев, арбалет и кинжал. Нет, не узнать. А назовется он Ксандром. Так дар называл его несколько раз, сокращая имя Александр. А мальчишка посыльный, весьма довольный, что ему удалось найти гонца вместо себя, пошел обратно в город. Гостиница, куда он обещал зайти, находилась на другой стороне городского замка. Поэтому он зашел по пути домой выпить сладкого морса. Но был застигнут разгневанным отцом и безжалостно выпорот за то, что не выполнил приказ отца, отдав важное письмо постороннему человеку. Про обещание зайти в гостиницу мальчишка уже не вспоминал, постановая, лежа на животе в чулане. К замку барона Унгина Сашка добрался, когда солнце уже давно двигалось на запад. Пока объяснил часовому, потом начальнику караула, Да еще его долго промурыжили в баронской прихожей. Вот день уже стал клониться к близкому закату. Наконец вышел какой-то вальяжный господин и отвел Сашку к барону. Тот сидел, развалившись в кресле, держал в одной руке письмо, а в другой — кубок с вином. — Ты кто? — Ксандр, милорд. Сашка низко поклонился. — Меня попросили передать это письмо вашей светлости. Так или не так нужно обращаться к баронам, Сашка не знал, но ответил по наитию. И, кстати, ошибся. Словами «ваша светлость» обращались к графам. Впрочем, ошибка мальчика оказалась уместной. Какой же барон не мечтает стать графом? — Оруженосец? Чей? — Нет, я просто живу в городе. — Чем занимаешься? — Ничем. Брожу с друзьями по городу. Первоначально равнодушный взгляд барона постепенно приобретал заинтересованность. А родители чем занимаются? Я сирота. С кем живешь? Ни с кем, я сам по себе. А живешь тогда на что? Живу на удачу. Барон знал, что в воровском сообществе удачи зовется шайка воров и грабителей. А этот мальчишка оттуда же, догадаться нетрудно. И, кстати, шустрый. Такой может пригодиться. Барон покопался в своем кошельке и достал серебрянку, кинул Сашке. — Хочешь еще такие поиметь? — А что нужно сделать? — Пока ничего, но на днях сходить с письмом по одному адресу в городе. Носить письма — в этом и будет заключаться твоя работа. И за это я буду тебе хорошо платить. Но главное условие — держать язык за зубами, иначе язык вывалится из-за зубов. На виселице это случается. Итак, можешь сейчас вернуться в город или остаться и принять мои условия. Что выбираешь? Деньги. Сашка решил продолжить игру. Дар, конечно, ждет, но тот купеческий мальчишка его уже, наверное, предупредил, чтобы не волновался. Деньги у Дара есть, хозяин гостиницы принимает за благородного, накормят, помогут. Да сам хозяин гостиницы будет лично кормить такого благородного господина, как Дар. А я на днях получу письмо и вернусь в город. Письмо надо будет прочесть. Дар, кажется, умеет. Заодно узнаю, для кого письмо. Кто именно в Гендоване предатель. На ночь Сашку разместили в одной из нижних комнат замка. Качеством сервиса хозяева замка похвастаться не могли. Грязноватый матрас, набитый прошлогодним сеном, и все. Ни подушки, ни какой-нибудь мебели. Сашка даже раздеваться не стал. Это было бы глупо. Зато принесли неплохой кусок холодного мяса и кувшинчик с вином. — Вино? А у вас вода есть? — Вода? — пробурчал слуга весьма затрапезного вида, но со стрижкой свободного человека. Вода во дворе. Кружки не было, а выливать вино Сашка не решился. Пришлось идти на авось. Зато теперь есть повод присмотреться к замку. Выходя из дверей, он столкнулся с рослым юношей, неплохо одетым и с мечом на бедре. — Ты кто? — услышал он вопрос. — Ксандр, господин. — Что здесь делаешь? Глаза юноши неприятно буравили Сашку. «По распоряжению милорда барона, оставившего меня здесь, господин». «А куда идешь? Зачем?» «Мне бы воды попить, а то дали вина». «Наше вино тебе не по нраву?» «Я не пью вина, мал еще». Парень рассмеялся. «Я пью 6 лет, как и положено благородным. А ты сам благородный или из черни?» «Я из простолюдинов». «Из черни? Как я и думал. Тогда почему не кланяешься баронету, сопляк?» Ничего себе! Этот парень — сын барона, а он, Сашка, было подумал, что напоролся на какого-нибудь молодого воина из замковой стражи. «О, ваша милость, простите, я не знал». Сашка поклонился. Юноша задумался. «Ладно, — сказал он. — На сегодня прощаю, но только из уважения к решению моего отца. Хотя, наверное, зря. Порция добрых плетей тебе не помешала бы. Сашка поклонился надменному баронету как можно ниже. Зачем нарываться на неприятности? После этой встречи гулять по замку что-то расхотелось. Сашка вернулся в свою комнатенку, чуть хлебнул из кувшинчика, как только пьют такую кислятину, лег на матрас и уснул. Проснулся, когда солнце уже стояло довольно высоко, хотя еще было утро. Где же у них удобство? Где-то на улице. Значит, путь один, во двор. Сашка еще ни разу не был в рыцарских замках, ему все было в новинку, но двор замка, да и сам замок его не очень впечатлили. Он почему-то думал, что стены будут высоченными, а оказались всего 3 метра. Вчера он, когда входил в замок, это тоже заметил, но одно дело смотреть снаружи, другое — изнутри крепости. А внутри был самый настоящий бардак. Какие-то вещи, бревна, кучки песка, бесцельно склоняющиеся по двору люди — все это не производило впечатления. Найдя удобство, Сашка спросил первого подвернувшегося под руку слугу, где здесь кухня. Получив неопределенный ответ в виде руки, махнувшей в сторону какой-то двери, Сашка двинулся туда. Зашел. А теперь куда? Теперь поводырем у него стал его собственный нос. Запах свежего жареного мяса спутать было нельзя. И Сашка двинулся по коридору. На кухне тоже царил беспорядок. Первоначально на Сашку никто внимания не обратил. И лишь некоторое время спустя, когда он начал демонстративно озираться, какой-то мужчина подошел к нему и спросил. — Тебе чего? — Милорд барон оставил меня здесь на некоторое время. Мне бы покушать чего-нибудь. Мужчина прошелся глазами по Сашкиной фигуре, задержал взгляд на висящем за спиной арбалете. Сашка, конечно, и не думал с ним расставаться. Решил, что малец не из тех, от кого можно отмахнуться, и крикнул вглубь кухни. — Лень, бездельник, быстро сюда! Подскочил мальчик чуть младше Сашки с выбритой на середине головы полоской волос, поклонился Сашке и выжидательно уставился на мужчину. — Мясо, овощи и вина, давай живо! — На сколько человек? — Ему одному. — Мне вина не надо, лучше воды. — И воды, давай! Когда мальчик бегал за его завтраком, Сашка внимательно огляделся. Это надо же! Сколько котлов, и во всех что-то варилось! Тут же лежали и куски свежего мяса, точнее, не свежего. Даже издалека Сашка видел, что мясо уже с гнильцой, по нему ползали червяки. Подскочил мальчишка с подносом, на котором лежал большой кусок мяса, от него поднимался аппетитный дымок. Там же был кусок белого хлеба, какие-то овощи и кувшинчик с водой. Сашка подозрительно уставился на принесенное мясо. — Оно с червяками? — Что вы, милорд! — мальчишка удивленно посмотрел на Сашку. — А как же вон то? Сашка кивнул на кучу гнилого мяса с ползущими по нему червяками. — А, так это для этих! Мальчик зябко передернул плечами. — Для кого? — Ну, этих. Сашка, кажется, стал догадываться, о ком идет речь. — Для этих вонючек? — Ага, — мальчик обрадовался Сашкиной подсказке. — Для вонючек. — И много их? — Несколько десятков, милорд. — Так они же весь замок провоняют. — Нет, милорд, они не в замке, на острове. — А что за остров? С одной стороны к замку примыкает речка, только маленькая. Оттуда мы воду берем. А чуть ниже она делает поворот. Часть земли прорыли, вот и получили остров, милорд. А речка потом течет к городу. Ну, понятно, а то я подумал, что вы нас кормите тем мясом. Сашка улыбнулся. Мальчишка в ответ слегка засмеялся. Лэйн, долго будешь бездельничать? Мальчик вздрогнул, и Сашка его отпустил. Значит, барон держит рядом с замком несколько десятков диких орков. Не тех ли, которые взяли его в плен в охотничьей избушке? Ведь с ними тогда были солдаты, один из которых вез Сашку на продажу в рабство. Тоже оказался связан с этим бароном Унгином. Этот и следующий день прошли без каких-либо событий. Сашка просто бесцельно склонялся по замку, ожидая вызова к барону. И только на третий день, уже после полудня, Сашку позвали, чтобы вручить письмо в Гендован. Барон не поленился сам лично дать инструкции мальчику. «Это письмо отдашь в руки купцу Ансену. У него лавка там, где городской ручей делает петлю. Запомни, только ему». «Я понял, господин барон. Тебя подвезут почти до города. Успеешь до закрытия ворот». В это время в зал вошел тот самый вальяжный господин, встреченный Сашкой в первый день его прибытия в замок. «Ваша милость, посыльный с письмом из города», — обратился господин, протягивая письмо барону. «Кто посыльный?» «Мальчишка, сын купца». Барон вскрыл письмо, бегло его прочел и сильно удивился. Затем задумался и сказал, протягивая вальяжному господину приготовленное для Сашки письмо: «Пусть мальчишка отдаст письмо своему отцу. Дайте ему 10 медянок и довезите до поворота». «Ну а ты», — обратился он уже к Сашке, — «пока можешь вернуться к себе в комнату. Сегодня есть кому ехать в город. Хотя постой, тебе знаком мальчик по имени Сашка?» Сашка дернулся и широко раскрыл рот. Барон заметил реакцию Сашки и подался вперед. «Ну?» «Надо же!» — выдал себя. Но все было так внезапно, теперь отказываться нельзя. «Слышал о таком?» «Говори. Он был в удаче у Ржавого, но их всех схватили и, говорят, отправили к храмовникам». «Давно?» — барон с яростью сжал кулаки. «Больше месяца прошло». Барон облегченно откинулся на спинку кресла. «Нет, его видели в городе несколько дней назад. Как ты думаешь, где он может скрываться?» Сашка задумался. «Его ищут? Кто? За что? Неужели пиявка? Но при чем тут барон?» «Ну, есть в городе разные места. Тому, кто найдет этого мальчишку, герцог обещал 10 золотых. Сашка от неожиданности, которые сыпались на него раз за разом, вытаращил глаза. Барон отнес это насчет жадности мальчика и усмехнулся. «Но не каждый сможет их получить. Ты вряд ли их получишь. До тебя эти деньги не дойдут, ты это понимаешь? А вот я...» Барон, покопавшись у себя в кошельке, достал 10 золотых монеток. Зорк обещал 15. Но и барон должен же был что-то поиметь. «Могу тебе их дать. Мне нужен этот Сашка. И только живым. Ну так как? Берешься разыскать?» «Да», — сухо сглотнул Сашка. «Что же это такое творится?» — подумал он. «Тогда, не откладывая времени, пойдешь в город прямо сейчас. Тебя проводят. На лошади успеешь до закрытия городских ворот. Еще останется время. Я дам тебе адрес человека, куда надо привезти этого мальчишку. Сам не пытайся его доставить. Просто скажешь этому человеку, его зовут Зорк, где найти мальчишку. А деньги? Достанешь мальчишку, придешь сюда, получишь свои деньги». Сашка смотрел из-под лобья. Как же он получит? Нашли дурака. Притвориться поверившим дураком или проиграть? Принять решение он не успел. Барон его опередил. «Да ты не глуп, это хорошо. Назовешь адрес и получишь у того человека 5 золотых. Остальные после того, как схватим мальчишку. Согласен?» «Да», — Сашка кивнул головой. «Только он может меня узнать». «Раз его Сашку ищут, то сразу же узнают, как только он появится на улице города. И схватят. Значит, нужно изменить внешность. Мне бы переодеться, чтобы он меня не узнал. А иначе увидит, узнает и догадается, что я тоже его ищу. И как ты собираешься переодеться? В кого? Давайте в девчонку. Барон рассмеялся. Девчонка с арбалетом и кинжалом? А я их заверну в холст, и будет девчонка, что-то несущая домой. Свою одежду я тоже туда суну. Пока искали одежду, Сашка успел выйти во двор замка, где сидел, ожидая солдата с лошадью, сын купца. Как же его зовут? Лиан, кажется. — Привет, — сказал Сашка мальчику. — А, ты здесь? — удивился тот. — Я барону понравился, здесь хорошо. Ничего не делаешь, только ешь от пуза. — Здорово. Ты ходил в гостиницу? Лиан поник головой. — Не ходил. — Не ходил? Я хотел, но отец меня увидел и из-за того, что я отдал тебе письмо, выпорол. Очень сильно. Я 2 дня лежал на пузе, только вчера встал. Он же беспокоится. Места, наверное, не находит. Я твою просьбу выполнил, а ты... В это время подъехал солдат и спросил. «Эй, кто из вас до города?» Купеческий сынок сразу обрадовался возможностью прекратить неприятную для него беседу. Подбежал к солдату, тот схватил его и посадил впереди себя. А затем оба уехали. А потом расстроенного Сашку позвали переодеваться. Потом он ждал солдата с лошадью. Время стремительно таяло, они опаздывали, поэтому, выехав из ворот замка, ехали быстро и успели до закрытия городских ворот. В город пошла ничем не примечательная девочка, разве что большой мешок был приметен. Уже в темноте Сашка добрался до гостиницы. Но как сообщить Дару, что он вернулся? Не идти же ему в таком виде в гостиницу. Могут догадаться, что девчонка не настоящая. Еще чего доброго поймают, вызовут стражу. К счастью, мимо бежал какой-то мальчишка, младше Сашки. — Эй, мальчик! — окликнул он его. — Хочешь заработать медянку? — Хочу. — Тогда сходи в гостиницу. Найди там безрукого мальчика и скажи ему, что его ждет на улице Ксандра. Вернешься — получишь медянку. — Ага. Мальчишка пробыл в гостинице недолго, но вернулся один. А безрукий мальчик уже несколько дней в гостинице не живет. — Как? — Не знаю, мне сказали, что он ушел утром и больше не возвращался. Как в тумане Сашка сунул мальчишке медянку в руку и поплелся, не понимая, куда он идет. Где теперь искать Дара? Что с ним? Не идти же к пиявке, ведь за поимку самого Сашки назначена громадная сумма — 10 золотых. Куда идти? Кто подскажет, куда девался Дар? Итак, его разыскивает герцогская стража. Почему? Непонятно. Неужели за убийство того охранника в доме, который ограбили? Но 10 золотых за поимку убийцы простого охранника очень и очень странно. Ладно, пока примем эту версию. Теперь пиявка. Этот продаст, не задумываясь. За 10 золотых любого продаст. Появляться там нельзя. Самому искать. Опознают и схватят. А почему так мной заинтересовался барон Унгин? Я чем ему интересен, если он готов тоже выложить 10 золотых за мою жизнь? Хотя нет, не за жизнь. Просто за поимку, причем только живым. Почему? Теперь совсем непонятно. Здесь этот барон связан с Зоргом. Он удара мальчишек нанимал, чтобы письмо у ларского купца выкрали. Живет этот Зорг в центре города, значит, не бедный. Меня в лицо не знает. Будем исходить из этого. Что про меня могут знать? Возраст, внешность. Ну, в девчачьей одежде меня быстро разоблачат. Сейчас-то почти ночь, о днем догадаются. Она и была нужна только, чтобы пройти мимо стражи в городских воротах. Значит, снова переодеваюсь в свою одежду. Одежду я купил только-только, и никто из старых знакомцев меня в ней не видел. Уже хорошо. Дальше арбалет. Вот это плохо. Пиявка и другие бандиты знают про него. И если меня разыскивают за убийство охранника, тем более от арбалета нужно избавляться. А вот кинжал можно оставить. Его я купил вместе с одеждой, и про него никто не знает. Сейчас, кстати, тепло, и от куртки тоже можно избавиться. Был Сашка в куртке и с арбалетом. Стал Ксандр без куртки, без арбалета, но с кинжалом. Все. Осталось решить, где провести ночь. Обратно в притон нельзя. Всяко там за ним следят. Ждут, не дождутся меня. За такие-то деньги наверняка засаду устроили. На улице ночью еще холодно. На постоялый двор тоже опасно. Могут следить и за ними. А если в ту лачугу? Она пустая, ночью никого нет. А если кто-то придет, то у него есть арбалет. А утром с позаранку спрячу арбалет, куртку и иду к Зоргу, пока на улицах мало народа. Ему скажу то же самое, что говорил барону Унгину. Тем более, вот оно, письмо от барона к Зоргу. Опасно, конечно, но других вариантов нет. И попробую еще через Зорга разыскать Дара. Зорг еще спал. Вчера он пришел домой, когда уже была поздняя ночь. Засиделся в гостях у одного из приближенных герцога. Попили вина, поиграли. Опять Зорг проигрался. Но свежей информации добыть в этот раз не удалось. Как ни сворачивал он разговор на двух мальчишек, его собеседник все время переходил на тему женщин. Поэтому и лег поздней ночью. А этим ранним утром он так и не смог выспаться. В комнате возник слуга, который довольно бесцеремонно его разбудил. А как иначе? Сам же Зорг приказал так поступать, когда приходили гонцы с письмами для него. «Посыльный с письмом, милорд!» «Кто посыльный?» «Мальчик, неизвестный. Давай вначале письмо». «Письмо от Унгина. Оперативно, однако. Он только вчера отправил посыльного к нему, и вот быстрый ответ». «Хм, мальчишка посыльный знает разыскиваемого Сашку в лицо и может помочь в его поисках. Не так уж и плохо. Мальчишки, они всюду пролезут». «Зови мальчишку». «Вот и он. Хорошо одет, взгляд умный. Ты действительно знаешь этого Сашку?» «Встречались. Где искать, знаешь?» «Точно нет, но есть места, где он может быть. Про награду слышал?» «Да, милорд». «От меня что-нибудь нужно?» «Да, милорд. Вместе с ним был безрукий мальчик. Если его найти, то намного легче будет искать и этого Сашку». «Да, этот мальчик не глуп, совсем не глуп». «Безрукий сейчас у герцога». «В темнице?» — Сашка ахнул. «Почему в темнице?» «Нет, герцог поселил его в замке, даже выделил двух слуг для его потребностей, раз он без рук». «А почему?» «А вот это я и хочу узнать. Поэтому, если ты хочешь заработать 15 золотых, то должен найти мне этого Сашку». 15? Но мне господин барон говорил про 10. Ай да барон, решил зажать 5 золотых. 15. Это герцог обещал 10. Я обещаю 15. Сашка стоял растерянным. Во-первых, дар в замке у герцога и отнюдь не в темнице. Значит, ему ничего не угрожает. А во-вторых, за него, за Сашку, уже дают 15 золотых. «Почему?» Зорг принял растерянность мальчика как должное, вызванное шоком от громадной суммы награждения, и поэтому слегка улыбался. «Мальчишка сейчас будет рыть». 15 золотых за живого или мертвого?» 15 за живого. Но если не получится, то можно и за мертвого. Но всего 12 золотых. Убить сможешь? Рука не дрогнет?» Сашка решил сыграть роль этакого отморозка. Благо, с пиявкой такой фокус у него получился. Он усмехнулся и коснулся пальцами руки длинного кинжала, висевшего у него на поясе. «Милорд!» — обратился Сашка к Зоргу. «Этот Сашка меня знает в лицо, поэтому мне нужно как-то изменить свою внешность. Действительно, мальчишка не глуп. Из такого может выйти хороший помощник, умный, ловкий, продувная бестия, видать, еще та. Главное, он мальчишка, на них внимания не обращают, те всюду снуют. А изменить внешность изменим. Уже через час из полированного бронзового зеркала на Сашку смотрел малознакомый мальчик. Черные короткие волосы, невзрачная одежда, холщовая сумка через плечо. Сын бедного горожанина. Хорошая работа. Теперь его узнать не должны. Главное не забывать подкрашивать корни волос. «Милорд, осмелюсь ли я спросить?» «Да». «Могу ли я изредка ночевать у вас? Вдруг окажется, что я не смогу заночевать где-то в другом месте?» «Хорошо, я скажу слуге». «Благодарю, милорд». «Сегодня можно переночевать на постоялом дворе, а завтра...» «Завтра, пожалуй, тоже. А вот потом нужно будет напроситься и к Зорку. Надо же выяснить, в чем дело. 15 золотых. Это если за живого. За мертвого — 12. И герцог обещает 10 золотых. За живого. А за мертвого? Что же я такого натворил, что меня все ищут?» Сашка в новом обличии несколько дней болтался по городу. Дни не принесли ничего нового. Никто его не узнавал, да и кому узнать. Мальчишек всех похватали стражники, а взрослые бандиты, которые вместе с Сашкой ограбили дом барона Ронбайса, чаще вели в ночной образ жизни и днем обычно отсыпались. А если кому-нибудь Сашка и попался бы на улице, то разве этот черноволосый мальчишка похож на их юного светловолосого подельника? В один из дней Сашка встретился на улице с двумя мальчишками. Потому как они вертели головами и отводили взгляды от тех, кто на них смотрел, Сашка понял, что они из удачи. Может быть, новенькие, а может, не все мальчишеские удачи были схвачены стражниками. Его бедный вид и некоторая развязность в поведении дали возможность поболтать друг с другом на равных. Возможно, они тоже приняли Сашку за себе подобного. А впрочем, он и был таким же, как и они. Или почти таким же. Поболтали, нашли общие темы и общих знакомых. Оказывается, пиявка пообещал золотой за Сашку. Почему? Пиявку обокрал. Как тот ругался. А может, не он его обокрал? Он, ловкий парень. Он еще обокрал самого герцога. Это как? Забрался в его сокровищницу и столько золота вынес. Да-да, подтвердил второй мальчишка. Герцог очень разгневался и пообещал за него 10 золотых, но за живого. Пытать, значит, будут, узнавать, где украденное спрятал. Неужели это правда? Нет, не то, что он, Сашка, обокрал герцога, а то, что нашлась причина, по которой его ловят по всему городу. Но это же ошибка, он не крал. А может, в том баронском доме была казна герцога? Глупость какая. Да и пиявку-то с другими бандитами не ловят. Значит, все-таки не из-за ограбления барона. Но все равно плохо. Найдут, будут пытать. Он же ничего не знает. До смерти запытают. Сашке сразу же захотелось забиться в какую-нибудь нору поглубже и долго-долго не высовываться. Но как же дар? Почему он у герцога? И эту загадку надо выяснить. А в норе ничего не узнаешь. Да и где найти такую нору? Вот и пришлось Сашке и дальше бродить по городу, хотя и с большой опаской. Но неприятность подстерегала его не на улицах города, а в местной харчевне, в которую Сашка заскочил перекусить перед сном. Перекусить-то перекусил, но, выходя из харчевни, столкнулся нос к носу с бандитом, который грабил тот самый баронский дом. Прыщ, так, кажется, его звали. Трудно было Сашку узнать, но сработала, вероятно, профессиональная память вора, подмечающая многие детали и позволившая ему, да уже с серьезных лет, прожить без встречи с палачом, даже клейма, которое палач выжигал при первой поимке вора, на лбу не было. Они встретились взглядами. И Сашка понял, что от неожиданности себя выдал. А вор, стоя на пороге харчевни, проводил удаляющуюся фигурку мальчика недоуменным, но изучающим взглядом. Сашка спиной почувствовал этот прожигающий взгляд, ускорил шаг и, зайдя за угол, бросился бежать. Неправильно, кстати, сделал. Когда он снова свернул за угол попавшегося по дороге дома и осторожно взглянул из него, то увидел фигуру бандита, появившуюся на углу харчевни. Значит, догадался, узнал. Теперь все будут искать черноволосого бедняка. У Зорга тоже не будешь целыми днями торчать. Как тому это объяснить? И тут Сашке пришла в голову мысль. А что, может получиться? Уже через час Сашка возбужденно докладывал Зоргу. «Милорд, я нашел его!» «Где? Где он?» «Я не знаю. Я видел его недавно в центре у лавки оружейника. Этот Сашка ехал на лошади, и с ним ехали еще двое мужчин. Один явно рыцарь или барон, а другой его оруженосец». И Сашка подробно описал внешность Ястреда и Хелга. Вряд ли он мог им чем-то навредить. Ну, рыцарь, ну, оруженосец. Мало ли их встречается в Гендоване, стольном герцогском городе. Тем более за эти несколько месяцев Сашка так их здесь и не встретил. Он еще помнил, что они не здешние ехали по какому-то делу. «Наверное, давно уже вернулись обратно к себе домой», — решил мальчик. «Я побежал за ними, долго бежал, но они ехали на лошади, и этот Сашка два раза оборачивался. Может быть, он меня узнал, но все равно приметил. Как мне теперь ходить по городу и его искать? Он же сразу догадается, что я его разыскиваю. Мне нужно снова переодеться». «И в кого же?» Зорг напряженно думал. «Раз нельзя светлые черные волосы, может быть, рыжие, и одеться аристократом?» «Что же, можно попробовать. Аристократом захотелось стать?» «Ну что вы, господин милорд, надо же как-то скрываться. А если этот Сашка поселится в богатом квартале, то в одежде аристократа там быть в самый раз». «Соврал этот Ксандр или нет? Мальчишка себе на уме. Такой может. Но больно он возбужден, явно не притворяется. Значит, правда? Тогда что мы имеем? Виконт Ларский, он же Сашка, в городе. И не один. Безрукий по-прежнему живет у герцога. Из своей комнаты почти не появляется. А если появляется, то тихо сидит в углу парка. И мрачен. Здесь все ясно. Помогал виконту. Без рук. Посыльному ноги нужны. Затем происходит какое-то событие. Виконт выходит из гостиницы, в нее уже не возвращается. Безрукий бежит к герцогу, раскрывает тайну. Герцог объявляет награду в 10 золотых. Кстати, до сих пор поиски не ослабевают. Значит, действительно, это виконт Ларский. Обычного мальчишку виконта, а их в каждом герцогстве, если и не навалом, но и немало, обычного мальчишку с таким тщанием не искали бы. И вот теперь появляются еще двое, барон с помощником. Значит так, виконт выходит из гостиницы, встречает этих двоих и, конечно, теперь безрукий ему не нужен, даже опасен. Безрукий должен был умереть, но успел сбежать из гостиницы к герцогу. Почувствовал, значит, опасность. Вот почему так мрачен. Теперь виконт Ларский находится в сопровождении двух взрослых, барона с оруженосцем. Тот, правда, тоже по описанию еще мальчишка. Где же их искать? Надо будет завтра вечером навестить этого болтливого баронета, узнать новости двора. Опять придется проиграть пару золотых. Эх. Деньги, впрочем, черного герцога, но все равно в последнее время идут такие траты. — Как вам сегодня необыкновенно везет, ваша милость? Да, милейший Зорг, сегодня не ваш день. Ох, господин баронет, с вами страшно играть. Боги вам покровительствуют. Скоро вы меня совсем разорите, и мне придется идти просить милостыню. Ну, вы скажете. Или придется самому искать этого мальчишку, как его там, Сашка? Его так и не нашли? Пока нет, но по секрету я вам сообщу, что скоро найдут. Вот как? Да, сегодня к начальнику стражи пришел один из местной черни, бандит. Куда смотрит наш добрый палач? Баронет засмеялся. И что же? Этот бандит вчера видел разыскиваемого, но тот успел сбежать. Что вы говорите? И что же теперь? Теперь уже ясно, что мальчишка в городе. Найдут обязательно. Ай-яй-яй, значит, я останусь без 10 золотых. Зорг, а потом и баронет засмеялись. Итак, Ксандр не соврал, и Сашка действительно в городе. Конец книги.